Глава первая, часть вторая. «Элизабет, уже 5?» Донесся с улицы довольный голос, и в окно влетела новая горящая стрела. Тут у меня только одна рифма родилась, неприличная, но произносить ее в присутствии ребенка не стала. Вместо этого заговорила с Николасом. «Малыш, сейчас мы с тобой будем убегать от злых дядек. Я тебя понесу на ручках, а ты веди себя тихонечко, ладно? Чтобы злые дядьки нас не поймали». Осторожно погладила беленький лобик. «Может, ты поспишь, пока тетя будет придумывать план спасения?» Словно поняв, что от него требуется, малыш сладко зевнул и закрыл глазки. «Какой умница!» Я снова обвела взглядом комнату, прикидывая, где может быть замаскированный подземный ход. Дверь была всего одна, скорее всего, ведущая на крыльцо, и там входа в подземелье точно нет. На стенах не висело никаких картин или часов, под которыми мог спрятаться поворотный механизм. Только везде развешаны пучки сушеных трав. Это ведь домик ведьмы, если я правильно поняла. Шкаф? Может, нужно сдвинуть на нем какую-то завитушку, и он отъедет, открывая проход в подземелье? Конечно, хорошо бы попробовать простукать его, но вот засада. Шкаф стоял как раз напротив окна. Из него уже торчало 3 или 4 горящих стрелы, и что-то мне подсказывало, что это не последние. «Тамила! Элизабет! Выходите, мои девочки, и выродка моего братца не забудьте!» Донесся с улицы очередной крик, и снаружи по дому что-то силой ударило, заставив стены затрястись, как в лихорадке. «Следующее ядро будет в окно!» предупредили с улицы. «А мне хотелось бы видеть тебя живой, Элизабет, моя дорогая невестка. И тебя, Тамила, тоже. Ты ведь помнишь, как нежно я к тебе всегда относился? Эраст, скоро здесь будет герцог Кэмерон. Он откусит тебе голову и надает по заднице!» прокричала я в сторону окна. Ответом мне стал дружный гогот десятка мужских глоток. Все тот же голос язвительно прокричал. «Тамилочка, твой герцог в трауре после недавней смерти своей истиной и их неродившегося ребенка. Ему не до тебя, душа моя!» «Дерьмо скорпиона, твоя душа!» Оскалилась я и с визгом обрушилась на пол, потому что в этот момент в окно залетело что-то круглое, во все стороны брызгающее огненными искрами. Крепче прижала к груди Николаса и сидела, покачивая его, и наблюдая, как искрящийся шар скачет по деревянному полу, поджигая половицы. «Это тебе еще один подарочек, Элизабет!» раздался довольный крик с улицы. «Элизабет, уже начхать на твои подарочки, урод!» пробормотала я. «Интересно, почему Эраст упорно пытается выкурить нас наружу, а не штурмует дом через разбитое окно?» Словно отвечая на мой вопрос, Эраст крикнул. «Выходите, или совсем скоро я зайду сам. Твои щиты уже трещат, Тамила. Как только они обрушатся, в доме окажутся не только заговоренные стрелы, но и мои разозленные парни. И тогда вы очень пожалеете о своем упрямстве, мои девочки». «Ты уже определись, кто зайдет. Ты или твои парни, трус!» выкрикнула я в отчаянии. Количество залетающих в окно стрел резко увеличилось. Стена напротив давно стала похожа на ощетинившегося ежа. По дверце шкафа зазмеился огонь, половицы в нескольких местах дымились, а на окне загорелась занавеска, наполняя воздух удушливым дымом. Еще чуть-чуть, и начнется настоящий пожар, тогда нам точно не спастись. Тут мой взгляд упал на пол под креслом. Там лежала тканевая сумка, наверняка та, которую приготовила Элизабет. Я осторожно положила спящего малыша в закутке между печкой и стенкой. Сама шлепнулась на пол и поползла на животе к креслу. По пути сквозь зубы призывала разные неприятности на голову мерзкого Эраста и молилась, чтобы никакая из залетающих в окно стрел меня не зацепила.